Сенатор Марцелл приютил его в своем доме и даже распорядился изваять его статую, ибо считал, будто Симон обладает божественной силой. Чтобы доказать это, самарянин погрузил однажды молодого раба в сон, подобный смерти, а затем вновь пробудил его в жизни, хотя юноша уже был холоден, как лед, и не подавал ни малейших признаков жизни. Я сама видела все это своими собственными глазами. «Конечно, конечно», — сказал я. «В Антиохе я узнал об иудеях еще не такое». «Возможно», — нетерпеливо перебила она, — «но дай же мне закончить. Другие иудеи, которые живут вон там, на том берегу реки, а также те, что живут здесь, на Авентине, завидовались, умел еще делаться невидимым и летать по воздуху. Поэтому они призвали другого волшебника, которого также звали Симон. Оба колдуна должны были помериться силами. Симон, я говорю о моем Симоне, попросил другого мага внимательно посмотреть на облако. И вдруг исчез. Когда же он появился вновь, то все ахнули, потому что чародей летел на этом облаке над форумом. Тогда другой иудей громовым голосом воззвал к своему башку Христу, и мой Симон грянулся оземь, сломав при этом ногу. Он сильно расстроился, велел увести себя вон из Рима и скрывался, пока не срослась нога в одном из пригородных поместий, где находился до тех пор, пока не исчез другой Симон, который, кстати, как раз его и лечил. После этого Симон-волшебник вернулся со своей дочерью назад, и поскольку у него уже не было покровителя, я позволила им жить у меня. Он оставался в доме, пока у меня были деньги, а потом переселился в хижину при храме Селены, где и принимал своих почитателей. Больше он уже не летал и не воскрешал мертвых, а его дочь даже стала жрицей храма, и многие патриции прислушивались к ее прорицаниям. Сам же Симон научился отыскивать пропавшие вещи. «Но к чему ты все это мне рассказываешь?» — спросил я ее непонимающе. Тетушка Лилия сплела пальцы рук и сказала задумчиво: «Я очень скучаю по Симону-волшебнику, но он больше не хочет видеть меня. Я думаю, что это из-за твоего отца. Все, конечно, было бы иначе, если бы я была богата. Однако сейчас речь о другом. Понимаешь, я уверена, что этот волшебник сможет излечить тебя от кошмаров и унять твои беспокойства, а его дочь составит тебе предсказание и расскажет, чем тебе следует питаться и что, наоборот, вредно для тебя, какие дни удачны, а в какие ты должен быть осторожен. Мне, например, Симон воспретил есть горох, и с тех пор мне становится дурно от одного только его вида. Отец дал мне несколько золотых монет, желая, во-первых, утешить, а во-вторых, заставить сходить в библиотеку и прочитать там историю этруссков. Хотя я и считал тетушку бедной старой женщиной, у которой уже не все в порядке с мозгами, и которая нашла спасение в суевериях и волшебстве, ибо жизнь ее не особенно баловала, я вовсе не осуждал ее за это, полагая, что волшебник Симон с его дочерью — это куда интереснее, чем посещение пыльной библиотеки, где заплесневшие старики, как крысы, беспрестанно шуршат манускриптами. К тому же я помнил обед, данный мной в Дафниях, и знал, что настала пора мне посетить храм богини Луны. Когда я пообещал тетушке Леле пойти с ней к волшебнику, она ужасно обрадовалась.